Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 429. «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 46 стих. Мир этот мрачен, как полночь. Иисус пришел для того, чтобы мы по вере имели свет и не пребывали более во тьме, которая окутывает все остальное человечество. Всякий – это весьма широкое определение. Оно, безусловно, подразумевает тебя и меня. Если мы уповаем на Иисуса, мы не станем более пребывать под мрачной тенью смерти, а войдем в теплый свет дня, который никогда уже не окончится. Почему же нам сразу не войти в этот свет? Над нами может порою простираться облако, и все же мы не останемся во тьме, если веруем в Иисуса. Он пришел, чтобы даровать нам яркий свет дня. Но пришел ли Он напрасно? Если мы имеем веру, мы обладаем преимуществами светлого дня и солнечного света. Будем же наслаждаться ими. Иисус пришел для того, чтобы освободить нас от ночи плотской погибели, незнания, сомнений, греха, ужаса. И всем верующим необходимо знать, что Он пришел не напрасно, как и солнце восходит, распространяя одновременно тепло и свет. Дорогой брат, стряхни с себя уныние. Не оставайся во тьме, а приди к свету. В Иисусе твоя надежда, твоя радость, твое небо. Взирай на Него, только на Него одного, и ты будешь радоваться, как птицы в момент восхода солнца, как те ангелы, что пред престолом Его.